Рядом тонко журчала вода. Этот звук пилил череп. Он сверлом врезался все глубже и глубже, отдавался болью во всем измученном теле. Где-то вот так же текла вода. Где? Когда? Кажется, текла она в ванной. В ванной, где лежала большая кукла с полуотрезанной головой. И кукла эта была человеком. Мысли Валдаева путались. Они были скользкими, как мыло в той ванной. Их очень трудно было ухватить. Валдаев застонал и пошевелился. Мысли начали туго ворочаться в голове. Звон звучал все настойчивее. «Надо бы еще!» — услышал он грохот. «Нет, ему и так досталось 4 кубика!» — пророкотал рядом в немного другой тональности. «Может, не прийти в себя до времени!» «Кажется, шевелится!» Валдаев с трудом разлепил веки. «Очнулся!» — послышался голос. Теперь голос уже не грохотал. Ощущения у Валдаева возвращались в норму, и звуки не обрушивались молотом и молоточками. «Все будет нормально!» Над ним нагнулся круглолицый, лоснящийся от пота мужчина. Он повторил недавние слова Эллы. Впрочем, была ли Элла? Был ли профессор Радшаль? Или Валдаеву все почудилось, а на самом деле он находится в больнице, напичканный препаратами, которые вызывали галлюцинации? Ничего подобного. Какие уж тут галлюцинации? Он лежал на жестком ложе, явно уступающем больничной кровати. В помещении царила полутьма. Хлопнула дверь, и Валдаев остался в одиночестве. Лекарство, которое вкололи ему, начало действовать. И действовало оно необычно быстро. Адекватное восприятие действительности возвращалось. Возвращалось вместе с физическими ощущениями. Прежде всего он отметил, что здесь прохладно. И в душе был лед. Произошло то, к чему все предыдущие неприятности были лишь безобидным предисловием. Голова прояснялась быстро. Возвращались и силы. Валдаева накачали сильными лекарствами. Он приподнялся на прикрытом тонким матрасом узком топчине. Помещение было небольшим, где-нибудь 3 на 4 метра. Сводчатый влажный потолок был в рыжих потеках. Кирпичные стены тоже в потеках. Из мебели, кроме топчана, ничего не было. Сколоченная из грубо обтесанных досок дверь производила впечатление ветхой и старой. Казалось, ее не так трудно вышибить плечом, если поднапрячься. Где-то за дверью слабо струилась вода. Этот звук недавно и вырвал Валдаева из состояния одурманенности. Помещение слабо освещала масляная лампа, стоявшая на земляном полу в углу. Валдаев ощутил себя узником замка Ив. Ему вдруг пришла в голову идиотская мысль. А вдруг он здесь проведет годы? Остаток жизни видеть эти влажные стены, эту масляную лампу, но кому это надо? Зачем он здесь? На его правой ноге было постороннее давление. Он протянул руку и без особого удивления нащупал металлическое кольцо, которое охватывало лодыжку. Эта деталь вполне соответствовала обстановке. Кольцо было прикреплено к цепи, которая уходила под топчан. Валдаев напрягся, сдвинул топчан. Цепь была приделана к ржавой скобе. Для порядка Валдаев дернул за нее. Естественно, скоба не сдвинулась. Сработана она была на совесть. И днем, и ночью кот ученый все ходит под цепи кругом. Пришедшие в голову великие слова вдруг вызвали у него смех. Действительно, это необычайно весело. Все ходит под цепи кругом. Журналист Валдаев ходит под цепи в каком-то подземелье. Изумительно! Он захохотал громче и понял, что еще немного и вообще не остановится. Собрал в себе силы. Сплел пальцы, сжал их до боли, потом перевел дыхание. Смех отступил. Валдаев вернул топчан на место и уселся на него. Провел себя ладонью по груди и ощутил мягкий материал больничной пижамы. Следовательно, его на самом деле привезли из больницы. И больница не была сном. Валдаев в последнее время неважно ориентировался, где сон, где явь, где его выдуманные кошмары, а где кошмары настоящие? Внутри все перемешалось, но с каждой минутой способность соображать возвращалась, а заодно возвращался и ужас, как анаконда, стискивавший его в таких тугих объятиях, что дышать становилось трудно. Ужас этот жил сам по себе, своей жизнью. Он не особенно зависел от мыслей, чувств Валдаева. Он поднимался, как чудовище глубин, и жрал, кого хотел. Это был иррациональный ужас, мистический ужас, ужас беспомощности перед силами, игрушкой в которых очутился Валдаев, и которые кинули его в это подземелье. Слабость, донимавшая его в больнице, исчезла, но легче от этого не стало. Валдаев был уверен, что надолго его не оставят одного. И действительно, где-то через час заскрежетал засов, дверь со скрипом отворилась, и в помещении появился профессор Ротшаль. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, с усмешкой разглядывая пленника. В его облике, манерах появилось то, чего не было раньше — величавая, холодная надменность. «Чувствую», — произнес Валдаев с вызовом. «Это уже отрадно». «Где я? Чего вы от меня хотите?» «Не переживайте, вы живы, вы не в аду». «Это обнадеживает», — усмехнулся Валдаев, удивляясь сам себе. Он еще находил силы на вопросы и на дискуссию. «Нет, Валерий Васильевич, это не ад. Это всего лишь его прихожая». Церковники, описывавшие ад как гиенну огненную, где грешников варят в котлах, были неправы. Ад не огонь. Это хаос. Это когда ничего не поймешь. Это когда ты беспомощен собрать мир воедино. Нарушение связей, логики. Вот что такое ад. То, что было здесь, просто не могло быть. Не мог безвредный, мнительный и безопасный Валдаев оказаться закованным в кандалы в подземелье. Не мог профессор Ротшаль, человек пусть со странностями, но тоже безобидный и интеллигентный, выступать в такой роли. Кстати, в какой роли он выступал здесь? Хозяина? Душеприказчика? Палача? Невероятно. Бессмысленно. «Нет», — обрывал себя Валдаев, давя панику, охватывающую его. «Не может быть, чтобы не было никакой логики. Даже хаос имеет свою логику. Просто она высшего порядка. Мы не можем охватить ее сознанием. Все должно объясняться. Все должно иметь смысл». Профессор Ротшаль стоял в углу помещения, скрестив руки на груди, и с каким-то жадным сопереживанием наблюдал за пленником. Валдаев готов был поклясться. Профессор прекрасно представляет, что творится в душе пленника. Мало того, он еще и наслаждается моментом. Ротшаль ждал. «Где Элла?» — спросил Валдаев через силу. «А зачем она вам?» Вопросом на вопрос ответил Ротшаль. «Она жива?» «Можно сказать, что так». «Что вы с ней сделали? Напичкали наркотиками?» «Накормили наркотиками?» Профессор задорно рассмеялся. «Помилуйте, Валерий Васильевич, зачем мне пичкать ее наркотиками?» «Вы...» Валдаев запнулся от переполнивших его чувств. На него нахлынула неудержимая ярость. Это не так часто посещавшее ранее чувство вдруг приобрело для него вид физической энергии. Казалось, она способна разбить оковы. Ему захотелось вцепиться руками в шею профессора. Тот с интересом посмотрел на пленника, будто размышляя, соберется ли тот духом и бросится ли на него. Не собрался. «Странно», — произнес Ротшаль, разглядывая пленника. «Вы заботитесь о ней, находясь в плачевном положении». «В кандалах!» Валдаев стиснул зубы. «Валерий Васильевич!» Профессор не терял демонстративной вежливости. «Вам самое время позаботиться о себе, а ваша голова занята неизвестно чем. Почему?» «Где Элла?» Упрямо стоял на своем Валдаев. «Думаю, с ней ничего плохого не случилось. Даже наоборот». «Что наоборот?» «Бросьте. Неужели нет более важных тем для разговора? Вас, к примеру, совсем не интересует, в каком качестве вы здесь?» Валдаев провел пальцами по нагретому теплом его тела металлическому кольцу на ноге, по ржавой цепи, и произнес. «Интересует». «Вам сильно повезло в этой жизни», — продолжил Ротшаль. «Чем это?» После затянувшейся паузы спросил Валдаев. «Вы избранные». «Избран?» «Вы избраны жертвой». «Жертвой?» «Именно. Ротшильд толкнул дверь. «Не скажу, что я вам завидую, но такая честь выпадает не каждому».